безнадежно. Живы только благодаря нашему интенсивному лечению наркозу и искусственному дыханию. Документация какая-нибудь у вас есть? Не понял. Ну, чертежи, камеры, акты испытаний, результаты исследований, истории болезни. У меня нет. Это у Виктора, у Олега. Какие испытания? А, да, забыл. Описал, как испытывали искрой, вольтовой дугой. Ничего не случилось, мы успокоились. Принимали ли пожарники, котлонадзор? Был ли ответственный за технику безопасности? Что? Нет, не принимали, я не знал. Не было ответственного. Пожарники, котлонадзор, техника безопасности. Никогда в больнице они ничего не принимали. Тоже есть баллоны с кислородом, рентген с высоким напряжением, всякая электрика. Нет, никогда не слыхал. Проходили ли освидетельствование участники опытов? Да, их осмотрел отоларинголог. Поскольку все были врачи, то о своих болезнях знали, и кто сомневался, не шли. Противопоказания в камере были объявлены. Документировались ли результаты осмотров? Зачем? Мы же всех знаем. Кому нельзя, не пускали. Неужели это главное? Акты, записи. Разве от этого они погибли, Надя, Алеша? Ведь совсем другое. Нет, не буду говорить. Он знает, что делает. Ты подследственный. Отвечай, что спрашивают. Но он не улыбнулся. Я понимаю, конечно, что это все неважно. Что акты и расписки об ознакомлении с инструкцией их бы не спасли, но пожарники и котлонадзор могли бы вам помочь по-настоящему. У них есть данные и правила, которых ваши инженеры не знали. Это грубая ваша ошибка. Вы должны были назначить ответственного. Аварии бывают не так уж редко, и жертвы бывают. И больше, чем у вас. А если бы законов не было, и за ними бы не следили, то еще больше было бы. Ясно. Сдаюсь. Хотя, наверное, они бы не разрешили пользоваться камерой, кто знает. А может, удалось бы совместить их требования и наши желания. Я не знал, понимаю, но незнание закона не освобождает от ответственности. Есть у нас такая формула? Да, конечно. Каждый может сказать «не знал». Ну что ж, и погубил этих двоих, но не по халатности, не по личной выгоде. Просто я был груб. Я не знал сам и не организовал так, чтобы другие узнали. Совесть моя чиста? Нет, не чиста. Если ты взялся, должен был знать, сказать. Причина, видимо, в приборе, в оксигемометре. Это я его разрешил поставить. Без него опыты потеряли бы много ценного. А я по глупости не догадался, что в кислороде всякий прибор опасен. И никто мне это не подсказал. Не мог утерпеть, чтобы не пожаловаться. Не подсказал. Слабость. Нет, не герой. Пойдемте посмотрим место аварии. И прошу вас, скажите, чтобы принесли всю документацию на камеру и на опыты. Пошли. Как мне не хочется идти туда. Иду вперед. Лучше через двор, чтобы не встречаться. Вот наша камера. Встал в сторонке. Все здесь как было. Вода после тушения, какие-то обгорелые предметы, выброшенные, когда мешали. Валяется оторванный предохранительный клапан. Стрелка манометра дошла до предела и там застряла. На боках камеры сгоревшая краска. Почему в голубой цвет? Он открыл дверцу, заглянул внутрь, потом закрыл, попробовал винты. Подошел какой-то товарищ, видимо, его помощник. «Опечатайте, пожалуйста». Больные издали рассматривают нас. Камера вселяет ужас. Каждый благодарит Бога, что не он. Осмотр закончился.